Глава 29. Совершенно пустой танцевальный зал освещен лишь свечами и гирляндами. Пол усыпан лепестками роз. Играет музыка. В зале никого нет, как кажется и во всем здании. Если не считать улыбчивой девушки-администратора, что любезно показала мне, где раздевалка и сам зал. По коже бежит озноб, потому что пока все напоминает сцену из фильма ужасов. Встреча с незнакомцем в абсолютно пустом танцевальном классе. Не к добру все это. В полной растерянности я стою на пороге зала и не знаю, что делать и как быть. Должна ли я войти или самым благоразумным вариантом будет развернуться на 180 градусов и уехать домой? И вот я уже решаюсь послать все и поехать домой, как в класс входит девушка в лосинах, поверх которых повязан платок. Ее волосы собраны в пучок, а на губах играет улыбка. «Ольга, не стесняйтесь, проходите. Меня зовут Анна, и сегодня я буду вашим учителем танцев». Так, теперь меня еще больше смущает происходящее. «У меня будет индивидуальное занятие?» Смотрю на нее с подозрением. «У вашей пары», — замирает она у зеркала. «А вот и ваш партнер». Но я понимаю это раньше того, как говорит девушка, потому что чувствую у себя за спиной чье-то присутствие. Мне страшно обернуться и встретиться лицом к лицу с моим виртуальным знакомым, но в теле какая-то знакомая слабость. И этот парфюм? Я не перепутаю его ни с одним другим. Пару мгновений ассоциации крутятся у меня в голове, пока позвоночник не прошибает электрическим разрядом. Мужчина не говорит ни слова, лишь проводит пальцем по моему плечу, ниже, вдоль линии руки, опускаясь по мизинцу. «Можно?» — спрашивает шепотом. А я нахожу в себе силы только кивнуть. Тогда он обхватывает мою ладонь и выходит вперед. У меня перехватывает дыхание, когда я вижу этот разворот плеч, сильную шею и глаза. Те самые наглые глаза, которые видела в последний раз полгода назад. «Сергей», — говорю на выдохе, — «разреши пригласить тебя на танец». Смотрит он пристально. А я не верю. Не верю, что он не забыл меня, что полгода притворялся другим и планомерно подводил меня к новой встрече. Дыхание перехватывает, потому что я не знаю, как должна ответить. Это всего лишь танец. Улыбается он и выводит меня в центр зала. Сергей берет мою руку, и его прикосновение вызывает дрожь. Я чувствую, как его пальцы мягко, но уверенно обхватывают мою ладонь, а его взгляд не отрывается от моего лица. В его глазах читается что-то, что заставляет меня забыть о всех сомнениях и страхах. Я слышу голос учительницы танцев, вижу ее движения и стараюсь их повторить, но все мое внимание сосредоточено на мужчине, что отражается в зеркале со мной рядом. Я зависаю на этом отражении, на том, как он хорош. Черная футболка обтягивает рельефный торс, подчеркивая ширину плеч, узкую талию и бедра. И, к моему удивлению, со стороны мы органично смотримся вместе. А когда учитель наконец-то ставит нас лицом друг к другу, и моя ладонь оказывается в его, а вторая рука у него на плече, его ладонь ложится мне на поясницу и обжигает своим жаром. «Ты помнишь, как мы танцевали в тот вечер?» — шепчет он, склоняясь ко мне. Его голос звучит так, будто он говорит о чем-то сокровенном, о чем-то, что знаем только мы двое. Я киваю, не в силах произнести ни слова. Да, я помню. Помню, как его руки обнимали меня, как его дыхание смешивалось с моим, как музыка уносила нас в другой мир. Но тогда я была уверена, что это всего лишь мимолетное увлечение, что это не может быть чем-то серьезным. «Я не мог забыть тебя, Оля», — продолжает он, и от его голоса у меня мурашки по коже, и я чувствую, как что-то внутри меня тает. «Все эти месяцы я думал о тебе, думал о том, как ты выглядишь, как звучит твой голос, как ты улыбаешься. Я не мог просто отпустить тебя». «Сергей», — начинаю я, но он прерывает меня, прикладывая палец к моим губам. «Не говори, просто танцуй со мной», — шепчет он. Я закрываю глаза, чувствую, как мое тело начинает двигаться в такт музыки. Мы кружимся по залу, прижимаясь друг к другу. Мне становится жарко, даже горячо. Я чувствую, как все мои страхи и сомнения растворяются в этом танце. Не знаю, кто виноват больше, танец или партнер, но я внезапно ощущаю каждую клеточку своего тела, будто я наконец-то проснулась ото сна. «Оля!» — шепчет он, и его губы касаются моего уха. «Ты выглядишь потрясающе!» Стало еще сексуальнее. Я открываю глаза и смотрю ему в лицо, и вижу в его глазах восхищение. «Сергей!» — говорю я, чувствую, как голос дрожит. «Можешь ничего не говорить, просто танцуй!» Он улыбается так задорно, что я не могу отвести взгляд от его улыбки, потому что теперь, после нескольких месяцев общения в сети и разговоров на разные темы, я смотрю на него иначе. Он не просто наглец с тяжелым характером. Сергей оказался очень приятным собеседником и глубоким человеком, в которого я влюбилась, никогда не встречая в реальности. А теперь, когда этот образ наложился на внешность мужчины, который вызывал у меня такие противоречивые эмоции, я понимаю, что пропало. Он притягивает меня ближе, и я чувствую, как его сердце бьется в унисон с моим. Мы продолжаем танцевать, и в этот момент я понимаю, что это не просто танец знакомства. Это начало чего-то нового. Начало новой главы в моей жизни. «Будем узнавать друг друга заново», — шепчет он, и его губы касаются моей щеки. «Только если на этот раз не будет сумасшедших подружек». Я улыбаюсь в ответ, чувствую, как что-то внутри меня меняется. Я больше не боюсь. Я готова рискнуть, готова дать ему шанс и, возможно, дать шанс самой себе. Закончились подружки после нашей встречи. Именно тогда я понял, чего хочу. Точнее, кого. И сейчас я хочу, чтобы и ты хотела быть со мной так же сильно, как и я с тобой. Поэтому начнем все заново. Попробуем. Отвечаю, чувствуя, что на этот раз у нас все будет иначе.